Икая и пошатываясь, он произнес следующий монолог. В этом монастыре иранский шах Аббас. Знаете, почему 20-копеечная монета называется Аббас? Шах обезглавил 20 десятков грузинских монахов. А почему? 200 монахов — это немало. А бабушка шаха была грузинкой, да. Там в яме сидел один монах. Не ел, не пил. Почему? Послушай-ка, друг, не вытерпел Шата. Ты монах или лектор? Что ты к нам пристал со своими «почему»? А черт его знает почему. Скажи сам, почему? И скажу. Все скажу. Очень даже просто. Так за кого мы сейчас пьем? Выпьем за Бога. Почему? Пожелаем ему здоровья, счастья, 100 лет жизни и осуществления всех его желаний на 100%. За этот дом! Дай Бог хозяевам веселой жизни! 12 сыновей и 12 дочерей! Иисус Христос и 12 апостолов! Я монах! Почему? Монах уснул, так и не успев ответить на свое последнее «почему». Я же знал, что на свете не было женщины, которая согласилась бы выйти за этого прямого потомка пятикантропов, и ему оставалось волей-неволей пойти в монахи. Настал мой черед. Я налил вина и начал. Да здравствует солнце! Какое там еще солнце? Ночь сейчас, поправил Шата. А я вижу солнце, упрямо повторил я. Молодец, одобрил Атар. Я вижу солнце. И вы должны видеть его, если, конечно, вы не слепые. Ну, конечно, видим, согласился Нестор и взглянул на луну. «Нет, это луна, а вы должны видеть солнце!» — запротестовал я. «Ты просто пьян», — сказал Нестор. «Я Шивом Гвимели». Примечание. Мгвимели — псевдоним известного грузинского детского поэта Шиво Кучукашвили. «Ты Зурикелова Шеломидзе!» — сказал Нестор. — А ты — Серапиона. Нестор не знал, кто такая Серапиона, и поэтому не обиделся. — Я иду домой, — заявил я и встал. — Иди, — согласился Атар. — Вот так, по тропинке будет короче. — Цира, ты пойдешь со мной? — спросил я. «Почему она должна идти с тобой?» — привстал Атар. «Тебя не спрашивают!» — огрызнулся я. «Цира, неужели ты пойдешь с этим дураком?» — спросил Атар Циру. «Я останусь здесь», — сказала Цира. «Со мной?» — спросил Атар. «Нет, со всеми». «А что, Атар — это все?» — съязвил я. «Почему Атар?» «Вот и Нестор здесь. Нестор спит!» «Значит, она останется со мной», — сказал Атар. «Ты сейчас заснешь», — сказал я. «И не подумаю», — ответил Атар и громко зевнул. «Нет, заснешь!» «Цира, мне заснуть, если хочешь спать?» «Засни». Атар прилег на траву и сразу уснул. «Засни ты, Зурико. Голову положи вот сюда, мне на колени». «Цира, я хочу вина». «Пей». Она подала мне стакан. «Цира, ты красивая девочка». «Знаю». «А я обезьяна», — знаю.